Глава 11. Лушка по-прежнему жила у тетки. Крытая чаканом хатка с желтыми кособокими ставнями и вросшими в землю покосившимися от старости стенами лепилась на самом краю обрыва у речки. Небольшой двор зарос травой и бурьяном. У Алексеевны, Лушкиной тетки, кроме коровы и маленького огородишка, ничего в хозяйстве не было. В невысоком плетне, огораживавшем двор со стороны речки, был сделан перелаз. Пожилая хозяйка, пользуясь им, ходила на речку за водой, поливала на огороде капусту, огурцы и помидоры. Возле перелаза горделиво высились пунцовые и фиолетовые шапки татарника, густо росла дикая конопля, по плетню между кольев извивались плети тыкв, узори его колокольчиками желтых цветов. По утрам плетень сверкал синими брызгами распускающихся вьюнков и издали походил на причудливо сотканный ковер. Место было глухое. Его-то и облюбовал Нагульнов. На другой день рано утром, проходя мимо двора Алексеевны по берегу речки. Два дня он бездействовал, ожидая, когда кончится насморк. А на третий, как только стемнело, надел ватную стегонку, крадучись вышел на улицу, спустился к речке. Всю ночь, черную, безлунную, пролежал он в конопле под плетнем, но никто не появился у перелаза. На рассвете Макар ушел домой, поспал несколько часов, днем уехал в первую бригаду, начавшую покос травы, а с приходом темноты он уже снова лежал у перелаза. Полночь тихонько скрипнула дверь хаты. Сквозь плетень Макару было видно, как на крыльце показалась темная женская фигура, закутанная в темный платок. Макар узнал Лушку. Она медленно сошла с крылечка, постояла немного, потом вышла на улицу, свернула в переулок. Макар, неслышно ступая, шел за ней в 10 шагах сзади. Ничего не подозревая, не оглядываясь, Лушка направилась к выгону. Они уже вышли за хутор. Но тут проклятый насморк подвел Макара, он громко чихнул и тотчас ничком упал на землю. Лушка стремительно повернулась. С минуту она стояла неподвижно, как вкопанная, прижимая к груди руки, прерывисто и часто дыша. Лифчик вдруг стал ей тесен, и кровь гулко застучала в висках. Преодолев растерянность, Лушка опасливо мелкими шажками двинулась к Макару. Он лежал, упираясь локтями в землю, из-под лобья наблюдая за ней. Не доходя шагов трех, Лушка остановилась, придушенно спросила, кто это? Макар, уже стоя на четвереньках, молча натягивал на голову полустеганки. Он вовсе не хотел, чтобы Лушка его узнала. «Ой, Господи!» Испуганным шепотом проронила она и побежала к хутору. Перед рассветом Макар разбудил Разметного, угрюмо сказал, садясь на лавку. Один раз чихнул, а все дело сорвал к чертовой матери. Помогай, Андрей, иначе упустим Тимошку. Через полчаса они вдвоем подъехали ко двору Алексеевны на параконной подводе. Разметнов привязал к плетню лошадей, первым поднялся на крыльцо, постучал в кособокую дверь. «Кто?» — спросила хозяйка сонным голосом. «Кого надо?» «Вставай, Алексеевна, а то корову проспишь», — бодро заговорил Разметнов. «Кто такой? Это я, председатель совета Разметнов». «Чего тебе нелегкое ни свет ни заря носит?» — недовольно отозвалась женщина. «Дельце есть, открывай». Щелкнула дверная задвижка. И Разметнов с Нагульновым вошли в кухню. Хозяйка наскоро оделась, молча зажгла лампу. «Квартиранка твоя дома?» Разметнов указал глазами на дверь горницы. «Дома». «А на что она тебе с позаранок понадобилась?» Разметнов, не отвечая, постучал в дверь громко, сказал. «Эй, Лукерья, вставай, одевайся. 5 минут тебе на сборы по-военному». Лушка вышла босая, в накинутом на голые плечи платке. Матово-смуглые икры ее оттеняли непорочную белизну кружев на нижней юбке. «Одевайся», — приказал Разметнов и укоризненно покачал головой. «Хоть бы верхнюю ёбчонку накинула, эка бесстыжая ты, бабёнка!» Ушка внимательно и вопрошающе оглядела вошедших, ослепительно улыбнулась. «Так тут же все свои люди, кого же мне стесняться?» Даже с просонья она была по-девичьи свежа и хороша, эта проклятая Лушка. Разметно улыбаясь и не скрывая своего восхищения, молча любовался ею, Макар смотрел на прислонившуюся к печке хозяйку тяжелым, немигающим взглядом. «Зачем пожаловали, дорогие гости?» Кокетливым движением плеча Лушка поправила сползающий платок. «Вы не Давыдова, случаем, ищете?» Она улыбалась уже торжествующе и нагло, победно щурила лихие лучистые глаза, ожидая встретиться взглядом со своим бывшим мужем. Но Макар, повернувшись к ней лицом, посмотрел на нее тяжело и спокойно, и также спокойно и тяжело роняя слова, ответил: «Нет, мы не Давыдова у тебя ищем, а Тимофея Рванова». «Его не тут надо искать», — развязно сказала Лушка, но как-то зябко передернула плечами. «Его в холодных краях надо искать, там, куда вы его, сокола моего, загнали». «Брось притворяться», — все так же спокойно, теряя самообладание, — сказал Макар. Очевидно, его холодное спокойствие, столь неожиданное для Лушки, взбесило ее, и она перешла в наступление. «Это не ты, муженек, нонешней ночью на пятки мне наступал, когда я ходила за хутор!» «Угадала все-таки!» Губы Макара чуть тронула еле заметная усмешка. «Нет, не угадала в потемках. И напужал ты меня, миллиончик, до смерти. Потом уж, когда в хутор прибегла, догадалась, что это ты. Чего ж ты такая храбрая стерва, испужалась?» — грубо спросил Разметнов, стараясь умышленной грубостью прогнать очарование, навеянное на него вызывающей красотой Лушки. Она подбоченилась, обожгла его неистовым взглядом. — Ты меня не стерви! Ты пойди своей Маринке скажи это слово. Может, Демид Молчун морд тебя набьет как следует, а меня обидит просто, у меня заступников при мне нету. — Тебя их больше, чем надо, — усмехнулся Разметнов. Но Лушка, уже не обращая на него ни малейшего внимания, спросила Макара: «А чё ты за мной шел? Чё тебе от меня надо? Я вольная птица, куда хочу, туда и лечу. А ежели бы со мной дружечка мой Давыдов шел, так он не поблагодарил бы тебя за то, что ты наши следы топчешь». У Макара заиграли под побледневшими скулами крутые желваки, но он огромным усилием воли сдержался, промолчал. В кухне отчетливо послышалось, как хрустнули его сжатые в кулак пальцы. Разметнов поспешил прекратить разговор, уже начавший принимать опасный оборот. «Поговорили, и хватит. Собирайся ты, Лукерия, и ты, Алексеевна, вы арестованы, и зараз повезем вас в район». «Да что это?» — осведомилась Лушка. «Там узнаешь. А ежели я не поеду, свяжем как овцу и повезем. И побрыкаться не дадим, но живо!» Несколько секунд Лушка стояла в нерешительности, а затем попятилась и неуловимым движением ловко скользнула в дверь, захлопнула ее за собой, попыталась изнутри накинуть крючок на дверной пробой. Но Макар вовремя и без особого усилия рванул на себя дверь, вошел в горницу, предупредил, повысив голос: «С тобой не шутки шутят. Одевайся и не вздумай убегать. Я за тобою не погонюсь. Тебя, дуру, пуля догонит, ясно?» Тяжело дыша, Лушка сел на смятую постель. «Выйди, я одеваться буду». «Одевайся. Совеститься нечего, я тебе всякую повидал». «Ну и черт с тобою», — беззлобно и устало сказала Лушка. Она сбросила с себя ночную рубашку и юбку, нагая и прекрасная, собранная юной красотой, непринужденно прошла к сундуку, открыла его. Макар не смотрел на нее, равнодушный и как бы застывший взгляд его был устремлен в окно. Через 5 минут Лушка, одетая в скромное ситцевое платье, сказала: «Я готова, Макарушка», и подняла на Макара присмиревшие и чуточку опечаленные глаза. В кухне одетая Алексеевна спросила: «Дом-то на кого оставлю? Корову кто будет доить? За огородом глядеть?» «Об этом уже мы побеспокоимся, тетушка, и к твоему возвращению все будет в порядке, как и зараз», — успокоил ее Разметнов. Они вышли во двор, уселись в бричку. Разметнов разобрал вожжи, свирепо взмахнул кнутом и с мест погнал лошадей крупной рысью. Возле сельсовета он остановился, соскочил с брички: «Ну, бабочки, сласте!» Он первым вошел в сени, зажег спичку, открыл дверь в темный чулан. «Проходите и устраивайтесь!» Лушка спросила: «А когда же в район?» «Ободняет и поедем». «Зачем же тогда сюда везли на лошадях, а не привели пешком?» — не отставала Лушка. «Для фасона», — улыбнулся в темноту Разметнов. В самом деле, не мог же он объяснить этим любознательным женщинам: привезли их потому, что не хотели, чтобы кто-либо видел их по пути в сельсовет. «Сюда-то можно было и пеш дойти», — сказала Алексеевна и, перекрестившись, согнула в чулан. Подавленно вздохнув, Лушка молча последовала за нею. Разметнов замкнул чулан, только тогда громко окликнул: «Лукерья, слушай сюда, кормить и поить вас будем. В углу слева от двери цибарка для всяких надобностей. Прошу сидеть смирно, не шуметь и не стучать в дверь, а то истинный Бог, свяжем вас и рты позатыкаем. Тут дело не шуточное. Но пока. Утром я к вам наведаюсь». Второй замок он навесил на входную дверь сельсовета, сказал ожидавшему у крыльца Нагульнову, и в голос его прозвучала просительность: «Трое суток я продержу их тут, а больше не могу, Макар, как хочешь. Но ежели Давыдов узнает, будет нам с тобой лихо». «Не узнает. Отводи лошадей, а потом временным арестанткам занеси что-нибудь пожрать. Ну, спасибо, я пошел домой». Нет, не прежний, бравый, стройный Макар Нагульнов шел в предрассветной синеющей темноте по пустынным переулкам гремячего лога. Он слегка горбился, брел, понуро опустив голову, изредка прижимая большую широкую ладонь к левой стороне груди. Чтобы не попадаться Давыдову на глаза, Нагульнов дни проводил на покосе и только к ночи возвращался в хутор. На вторые сутки вечером, перед тем, как идти в засаду, он пришел к Разметнову, спросил: «Не искал меня Давыдов?» «Нет». «Да я его и сам почти не видал. 2 дня мост ладим через речку, а у меня только и делов, что на мосту бываю, да и бегаю, наших арестанток проведаю». «Как они?» «Вчера днем Лушка бесилась, прямо страсть. Подойду к двери, так она не знает, как меня и назвать. А ругается проклятая баба хуже пьяного казака. И где она этой премудрости только и училась? На силу угомонил ее. Нынче притихла, плачет. Пущай поплачет. Скоро ей по-мертвому голосить придется». «Не окажет себя Тимошка?» — усомнился Разметнов. «Придет». Нагульнов стукнул кулаком по колену. Опухшие от бессонных ночей глаза его блеснули. «Куда ему от Лушки деваться? Придет». И Тимофей пришел. Позабыв про осторожность, на третьи сутки, около 2 часов ночи, он появился у перелаза. Ревность его погнала в хутор. Голод ли? А может быть, и то, и другое вместе? Он не выдержал и пришел. Бесшумно, как зверь, крался он по тропинке от речки. Макар не слышал ни шороха глины под его ногами, ни хруста сухой ветки бурьяна. И когда в 5 шагах внезапно возник силуэт слегка наклонившегося вперед человека, Макар вздрогнул от неожиданности. Держа в правой руке винтовку, не шевелясь, Тимофей стоял и чутко прислушивался. Макар лежал в конопле, затаив дыхание. На секунду сдвоил у него сердце, а потом снова забилось ровно, но во рту стало горько и сухо. У речки скрипуче закричал коростель. В дальнем краю хутора промычала корова, где-то в заречной луговине рассыпал гремучую дробь перепел. Макару было ловко стрелять. Тимофей стоял удобно, подставив левый бок, слегка повернувшись корпусом вправо, все еще настороженно к чему-то прислушиваясь. На согнутую в локте левую руку Макар тихонько положил ствол нагана. Рукав стеганки был влажен от росы. Секунду Макар помедлил. Нет. Он, Нагульнов, не какая-нибудь кулацкая сволочь, чтобы стрелять во врага из-под тишка. И Макар, не меняя положения, громко сказал: «Повернись лицом к смерти, гад!» Будто подброшенный трамплином, Тимофей прыгнул вперед и в сторону, вскинул винтовку, но Макар опередил его. В влажной тишине выстрел из нагана прозвучал приглушенно и не так-то уж громко. Роняя винтовку, подгибая в коленях ноги, Тимофей медленно, как казалось Макару, падал навзничь. Макар услышал, как он глухо и тяжело стукнулся затылком о твердую, топтанную землю тропинки. Еще минут 15 Макар лежал, не шевелясь. Гуртом к одной бабе не ходят. А может, возле речки его друзья притаились, ждут, думал он, до предела напрягая слух. Но кругом стояла немотная тишина. Умолкший после выстрела коростель снова заскрипел, несмело и с перерывами. Стремительно приближался рассвет. Росла, ширилась багряная полоска на восточной окраине темно-синего неба. Уже приметно вырисовывались купы заречных верб. Макар встал, подошел к Тимофею. Тот лежал на спине, далеко откинув правую руку. Застывшие, но еще не потерявшие живого блеска, глаза его были широко раскрыты. Они, эти мертвые глаза, словно в восхищенном и безмолвном изумлении, любовались и гаснущими неясными звездами, и тающим в зените опаловым облачком, лишь слегка посеребренным снизу, и всем безбрежным небесным простором, закрытым прозрачной легчайшей дымкой тумана. Макар носком сапога коснулся убитого, тихо спросил: «Ну, что, отгулялся, вражина?» Он и мертвый был красив, этот бабий баловень и любимец. На нетронутый загаром чистый белый лоб упала темная прядь волос, полное лицо еще не успело утратить легкой розовинки. Вздернутая верхняя губа, опушенная мягкими черными усами, немного приподнялась, обнажив влажные зубы, и легкая тень удивленной улыбки запряталась в цветущих губах, всего лишь несколько дней назад так жадно целовавших Лушку. «Однако отъелся ты, парень», — подумал Макар. Ни недавние злобы, ни удовлетворения, ничего, кроме гнетущей усталости, не испытывал теперь Макар, спокойно разглядывая убитого. Все, что волновало его долгие дни и годы, все, что гнало когда-то к сердцу горячую кровь и заставляло его сжиматься от обиды, ревности и боли, все это со смертью Тимофея ушло сейчас куда-то далеко и безвозвратно. Он поднял с земли винтовку, брезгливо морщась обыскал карманы. В левом кармане пиджака нащупал рубчатое тельце гранаты лимонки. В правом, кроме четырех обоим винтовочных патронов, ничего не было. Никаких документов у Тимофея не оказалось. Перед тем, как уйти, Макар в последний раз взглянул на убитого и только тут разглядел, что вышитая рубашка на нем была свежевыстирана, а защитные штаны на коленях аккуратно, очевидно, женской рукой заштопаны. «Видать, кормила она и холила тебя неплохо», — с горечью подумал Макар, тяжело, очень тяжело занося ногу на порожек перелаза. Несмотря на раннюю пору, Разметно встретил Макара возле калитки, взял из рук его винтовку, патроны и гранату, удовлетворенно сказал: «Значит, устукал. Отважный был парень, без опаски жил. Я слыхал твой выстрел, встал и оделся. Хотел уже туда бежать, но, вижу, ты идешь». Отлегло от души. «Дай мне сельсоветские ключи», — попросил Макар. Разметно, догадываясь, все же спросил: «Хочешь Лушку выпустить?» «Да». «Зря. Молчи», — глух сказал Макар. «Я ее все-таки люблю, подлюку». Он взял ключи и, молча повернувшись, шаркая подошвами сапог, пошел к сельсовету. В темных сенях Макар не сразу нашел ключом замочную скважину. Уже распахнув дверь чулана, негромко позвал: «Лукерья, выйди на минутку». В углу зашуршала солома. Не промолвив слова, Лушка стала на пороге, вялым движением поправила на голове белый платок. «Выйди на крыльцо». Макар посторонился, пропуская ее вперед. На крыльце Лушка заложила руки за спину, молча прислонилась к перилам. Опор искала, что ли? Молча ждала. Она, как и Андрей Разметнов, не спала всю ночь и слышала на рассвете негромкий выстрел. Она, наверное, уже догадывалась о том, что сообщит ей сейчас Макар. Лицо ее было бледно, а сухие глаза в темных провалах таили новое, незнакомое Макару выражение. «Я убил Тимофея», — сказал Макар, прямо глядя ей в черные, измученные глаза, невольно переводя взгляд на страдальческие морщинки, успевшие удивительно скоро, за двое суток, надежно поселиться в уголках капризного, чувственного рта. «Зараз же иди домой, собери в узелок свои огарки и ступай из хутора навсегда, иначе тебе плохо будет, тебя будут судить». Лушка стояла молча. Макар неловко засуетился, разыскивая что-то в карманах. Потом протянул на ладони скомканный, давно не стиранный, серый от грязи кружевной платочек. «Это твой. Остался, когда ты ушла от меня. Возьми, теперь он мне не нужен». Холодными пальцами Лушка сунула платочек в рукав измятого платья. Макар перевел дыхание, сказал: «Ежели хочешь проститься с ним, он лежит у вашего двора за перелазом». Молча они расстались, чтобы никогда уже больше не встретиться. Макар, сходя со ступени крыльца, небрежно кивнул ей на прощание, а Лушка, провожая его глазами, остановила на нем долгий взгляд, низко склонила в поклоне свою гордую голову. Быть может, иным представился ей за эту последнюю в их жизни встречу всегда суровый и немножко нелюдимый человек. Кто знает?